Глава 26. Венера. Тихо так, хорошо. Пахнет домом, и... кто-то ворочается рядом. Твою мать! Где я? Какого? Ванька! Меня аж подбрасывает на матрасе, насквозь пропахшим чертовым поганцем. О боже! Неужели опять? Ты мешаешь мне спать. Недовольно бурчит мой постельный сосед голосом амнезийного поганца. Ощупываю себя. Хоть бы я не была раздетой, хоть бы. Ну, трусы и футболка на месте, и то пища. И даже колготки, по-моему. Хорош возиться. Не посягал я на твою честь. Тогда какого хрена я делаю в твоей кровати? Еле ворочаю языком. Горло пересохло так, что, кажется, у меня его вообще нет. Голова раскалывается на части. «Потому что ты горячая штучка», — хмыкнул этот мерзавец, приподнявшись. «Чёрт, он по пояс голый, взъерошенный весь. Повязка на пробитой голове олигарха съехала, и теперь он похож на бандита с большой дороги. И я бы хотела сглотнуть вязкую слюну, но горло не чувствую». Зато чувство, как моя грудь покрывается мурашками под взглядом этого противного нахала. И трикотаж, сука, слишком тонкий, а лифчика на мне нет. «Успокойся, ты просто вырубилась в прихожей, и я принес тебя сюда. Не бросать же было на полу?» «Ага, а раздел, потому что...» «Ты вспотела насквозь, и вся горела». Совершенно спокойно он смотрит мне прямо в глаза. «Бабушка твоя сказала, что в доме ребенок. Нечего заразу растаскивать, так что...» «Ванька...» «Нет, горло я не чувствую. Мне теперь кажется, что в него вот прямо сейчас черти заливают раскаленную смолу. И озноб пробегает по телу. Точно, это не от его взгляда у меня мурашки, а просто я заболела. Вирус хватанула. Точно, как же сразу не догадалась, я же врач!» Он накормлен супом и спит. Огромная ладонь ложится мне на лоб. Так неожиданно и странно. Я даже отстраняюсь, потому что мне приятно. Обычное проявление заботы, но такое... такое... Обо мне никто так никогда не переживал. И даже сегодня мой жених, который скоро станет моим мужем, выбрал работу, а не меня. «Не понимаю. Лежи смирно». «Ты что задумал?» «Нет». Я даже не напрягаюсь. Его губы касаются моего лба. Они каменные и раскаленные. И мне бежать надо, не оглядываясь. Прятаться в недрах этого чертова дома, который колонизировал чертов беспамятный демон. Но слабость охватывает невероятное. И, твою ж мать, мне приятно. Я почти замужем. И почему ты не спросил у бабушки, где моя комната? Я там должна быть. Ты так не считаешь? Твоя бабушка определила в твою комнату мальчика. Мне сказала, что больше свободных нет. Он спокоен и собран. Зато у меня внизу живота гудит реактивная турбина. Диагноз, не свойственный ОРВИ. А в голове страшный сумбур. Прав был Вазген. Надо было к нему ехать. Там было бы безопасно и по-семейному. Там бы я не сошла с ума. А тут сошла. Температура – страшная вещь. Опасная. Она разжижает мозг. Борющийся организм отключает рецепторы, отвечающие за чувство самосохранения напрочь. «Слушай, я правда пытался спать в кресле, но ребра...» «Что я творю? А главное, почему? Я же его терпеть не могу! Этот едкий мужик, потерявший память, меня бесит и раздражает. И это он сейчас такой миляга, пока не вспомнил, кто он на самом деле. А потом? Потом он просто уедет к своей сисясто-губастой. А я? Я не даю ему договорить. Я совсем теряю разум. Закрываю его рот своим. И, боже, эта майка слишком тонкая, а он тяжелый. Подминает меня под себя без церемоний и слов. И дергаться нет смысла, потому что мне сейчас охрененно. Потому что озноб сменяется огненной лавой, плавящей мои вены. Чертов Вася не зря боялся меня отпускать. А бабушка сегодня старая. К комнат в этом грёбаном доме, как в Хогвартсе. Ты что творишь? Бархатный шепот, кажется, заполняет все пространство. Умом поехала? Совершаю самую огромную ошибку в своей жизни. Горячо шепчу, наслаждаясь тяжестью вдавившего меня в матрас тела в проклятом доме моего детства. Я могу уйти. О, черт! Он решил поиграть в благородство? Очень не кстати. Куда? Ты дурак? Наверное. Ты же не хочешь, чтобы я тебя умоляла остаться? Мой хрип самой мне кажется глупым и просящим, опускаясь все ниже и ниже. Нет. Тогда не останавливайся или иди нахер. Нахер, говоришь? Ухмыляется он злодейски. О да, вот именно это мне сейчас и надо. Тонкий трикотаж рвется под его пальцами, словно паутина. Мне кажется, что еще немного я просто дурею. Температура у меня, наверное, зашкаливает за 40, не меньше. Кровь в жилах сворачивается, становится тягучей. Такой же, как его движения, медленные, сводящие с ума. Он заполняет меня собой, словно играя, издеваясь, слишком мучительно, медленно, словно боясь, что я сейчас взбрыкну, как необъезженная кобыла, и сброшу его с себя. Точно, дурак. «Ведьма!» – стонет Милоски, когда я впиваюсь пальцами в его ягодицы. Интересно, когда он успел снять свои дурацкие шорты? Точнее, дедовы. «Венера!» «Молчи, Милоски! Просто молчи!» Я задыхаюсь. Я чувствую его. Мне кажется, что все мое тело – один сплошной оголенный нерв. И мне не стыдно. Мне очуменно. «Я тебя терпеть не могу!» Его движение превращается в бешеную скачку. А может, я уже просто не понимаю, на каком свете нахожусь? Оргазм рвет тело на тысячи лоскутов. Его громкий стон сливается с сипением, рвущимся из моего чёртова горла. Блять, я врач-венеролог, даже не вспомнила о презервативе. Хотя у него чистые анализы. А я бесплодна после того проклятого аборта, разрушившего меня до основания. И сейчас я, кажется, впервые за долгие годы чувствую себя целой. «Меня ты тоже бесишь», — шепчет Матвей мне прямо в ухо. «Но я не помню, почему».